Глава 11. Я проснулась, когда солнце жарило вовсю. Действие жарких солнечных лучей ощущалось даже под сенью деревьев. Щека лежала на чем-то пушистом, теплом и непрерывно вибрирующем. Интересная подушка с подогревом. А вот режим вибрации можно было бы и отключить. Я открыла глаза и обнаружила над собой радостную физиономию Норандириэль. Но тут же зажмурилась от яркого солнца. «Она проснулась!» — торжественно возвестила эльфийка, словно присутствовала при пробуждении царственной особы. «Не могу передать, как я счастлива!» — в тон ей откликнулась Лисса. «Положительно. Происходило что-то непонятное. Но мне было сильно влом проводить расследование на тему, что бы это могло быть. Я сладко потянулась и зевнула с риском вывихнуть челюсть. Ну все, я готова вставать и встретить этот день, пусть не песней, но, по крайней мере, радостной улыбкой». Как оказалось, спавший рядом тигр пришел к такому же выводу и поднялся на лапы. Здорово. Это была вовсе не пушистая подушка, а мохнатая спина нового друга. Значит, мне не приснилось. М-да. Кот звучно зевнул, клацнув внушительными зубами, и нежно потерся о плечо. Избыток кошачьих чувств надежно припечатал меня к дереву. «Спокойно, киса, не так эмоционально», — прохрипела я, тщетно пытаясь вдохнуть в легкий воздух. «Да», — иронично усмехнулась Лисса, — «порой чувства способны убить». «Она еще издевается». Тигр ослабил натиск и уселся рядом, жмурясь на солнце, как обычный деревенский кошак, только большой и с седлом. «Очень смешно!» — фыркнула в ответ я и поднялась на ноги. «Кстати, свой завтрак ты проспала!» — довольно заметила охотница. «Вот черт! А есть очень хотелось!» «И когда он успел состояться?» — нахмурилась я. «Когда ты спала! Не могли же мы ждать твоего пробуждения?» «Понятно. А разбудить, значит, было не судьба». «Мы честно пытались», — вклинилась Норандириэль. «Но твой зверь рычал, и мы побоялись подойти слишком близко». Это все объясняло. Глядя на огромное, пусть и доброжелательно настроенное животное, я сама робела и искренне удивлялась тому, что находиться рядом с ним было для меня чего-то так же привычно, как и дышать. «А может быть, что-нибудь все-таки осталось?» Без особой надежды вздохнула я. «На, держи, Соня!» Лиса сунула мне в руки большой бутерброд с сыром. «И надо ехать. И так почти полдня потеряли. Не хватало еще одну ночь провести в этой роще». Я пробурчала нечто благодарное уже с набитым ртом. Но тут встал вопрос, на ком я, собственно, еду. Тигр и Левбай косились друг на друга с нескрываемой неприязнью. Скалили клыки, норовя как бы невзначай цапнуть друг друга побольнее. Вот черт, теперь придется решать и эту проблему. «Ты так и не сказала, где его взяла!» Голос Норандириэль вывел меня из состояния задумчивости. «Кого?» — непонимающе нахмурилась я и вперила свой взгляд в напряженных зверей. «Ребята, если вы оба не научитесь сосуществовать, я просто продам вас и куплю нормальную лошадь. Не так экзотично, зато дешево, надежно и практично». «Ящер лучше», — откликнулась с седла Лиса. Она восседала верхом с изяществом амазонки. Черные локоны парили вокруг головы, и даже нелепый наряд деревенского парня ничуть ее не портил. «Если хочешь сойти за парня, волосы придется убрать», — заметила я. «Из нас троих только у меня прическа едва достигала плеч, а их косы слишком привлекали внимание». «Ты права», — она скользнула рукой по волосам. «Они слишком длинные». Норандириэль вздохнула, порылась в сидельных сумках и извлекла на свет Божий три потрепанные соломенные шляпы, такие же, как у Гекльберри Финна в фильме про Тома Сойера. «В жизни не подумала бы, что придется носить подобную дрянь». «Да, иногда приходится идти на жертвы». «Ладно, рискну выглядеть уродкой, если это нам поможет избежать излишнего внимания противоположного пола. Интересно, у них тут все такие озабоченные? Или это просто нам не везет? Звери перестали скалить зубы, но и в объятия друг к другу не кинулись. Ну, не грызлись, и ладно. Я ласково потрепала кота по холке, Левбая по бархатной морде. И тут отчетливо поняла. Кого бы я ни выбрала, внимание мне обеспечено. Деревенский парнишка, верхом на Левбае, цена которого равняется стоимости замка средних размеров. Или на тигре, которых я тоже не видела в свободной продаже. Я обернулась к Лисси и Норандириэль. Этот наряд мне не подходит. Вот как? А что тебе больше нравится? Костюм придворного? Латы стражника? Или, может быть, одеяние архимага? Ехидно поинтересовалась охотница. Я пожала плечами. Любой из них сойдет. В этом я похожа на оборванку, ворующую чужих животных. Она права, поддержала меня эльфийка. Ее звери слишком дорогие. Деревенского мальчишку не подпустят даже за ними ухаживать. И уж тем более никто не усадит его верхом. А боевыми тиграми вообще владеет только один клан. Он живет замкнуто, потому что увидеть этого тигра — большая редкость. Даже в своем клане котят отдают на воспитание не всякому воину. Я с интересом посмотрела на тигра. Надо же, какой уникальный зверь. И интересно, как получилось, что он ко мне так привязался? Лиса нахмурилась. А ведь я об этом не подумала. Ладно, есть у меня подходящий для тебя костюм. Будешь магом. Надеюсь, колдовать тебе не придется. Если честно, я тоже очень на это рассчитывала. Из заклинаний я знала только слово «абракадабра». Да еще, кажется, в каком-то мультике был замечательный рецепт. Надо сказать, «Эни-бени-раба». И мысленно щелкнуть хвостом. Только никто не объяснил, действует ли метод, если щелкнуть хвостом не представляется возможным из-за банального отсутствия такового. Короче, если опустить нудный процесс моего переодевания, читай, напялила поверх странного одеяния сельского пастушка не менее забавный балахон с капюшоном. Мы с разной степенью комфорта устроились в седлах и выдвинулись по направлению к городским воротам. Не совсем штурм, но настроены были решительно. Я выбрала таки Левбая. В итоге оригинального вида конь раздулся от важности, как индюк, и гордо выступал испанским шагом, как хорошо выезженный жеребец на военном параде. Тигр сердито бил хвостом, но на провокации хитрой конской морды не поддавался и на конфликт не шел. Умница мой. В душе робко зародилась надежда, что в город мы въедем, как обычные люди. Но не сбылось. У ворот выстроилась приличная очередь желающих попасть в Турбов. По мне, так себе городишко. И сам факт, что целая прорва народу внезапно возжелала попасть внутрь, был удивителен. Впрочем, разношерстная толпа тоже пришла в изумление. Как оказалось, закутанный с ног до головы в непонятного цвета мешковатое одеяние с капюшоном, глубоко надвинутым на глаза так, что вообще не поймешь через складки ткани, кто перед тобой, мужчина или женщина, маг с посохом наперевес, восседающий на радостном до омерзения Левбае, да к тому же в обществе двух оборванцев на клячах и одного боевого тигра, производил не менее неизгладимое впечатление. Вздумай я въехать в город полностью обнаженной, эффект был бы гораздо меньшим. В принципе, народ падок на зрелище. Но кого сейчас удивишь голой бабой? А вот таинственной фигурой с экзотичными зверями — это запросто. Нас обсуждали все, у кого хватило фантазии. Гадали, кто скрывается под одеждой мага, и почему обладатель такого редкого дара, как колдовство, прячется под капюшоном. Да еще и в такую жарищу. Тут наверняка дело нечисто. Версий бродило множество. Одна другой чудней. Кто-то считал, что я сбежавший отпрыск древнего рода, которого проклял собственный родитель за тайное занятие некромантией. И поэтому теперь не будет мне покоя, пока я не посещу 40-40 городов и не заставлю всех покойников танцевать под луной нечто вроде лезгинки. Были и версии попроще. Например, предполагали, что в детстве меня подменили в Ферришин. Интересно, кто это такие? И я теперь в тоске хожу из города в город в поисках истинных родителей. Многих, кстати, данная версия заставила расчувствоваться и шмыгать носом от жалости. Кто-то предположил, что в особенно зверской схватке с демоном меня так изуродовало, что если кто меня увидит без капюшона, сразу окаменеет от ужаса. Окаменевшего надо отнести в лес непременно в полнолуние, выбрать самый большой муравейник и сказать особое заклинание. А какое, знает только страшная баба, у которой нога не простая, а костяная. Девчонок однозначно жалели все. Роль их при моей злодейской персоне была исключительно ужасна и трагична. Они попеременно были то моими слугами, которым предстояло находиться в тяжелейшем рабстве, пока не стопчут 7 железных башмаков, то жертвами для ритуального жертвоприношения, на случай, если я буду поднимать местное кладбище зомби для танцев при луне. В нас не тыкали пальцем только потому, что опасались жуткой мести с моей стороны. А может, боялись удара увесистым посохом в лоб. Я пыталась смотреть на окружающих философски. В конце концов, каждый развлекается по-своему. А в такую жару в очереди стоять скучно, еще солнечный удар хватит. Наверняка в эту дыру нечасто приезжает цирк Шапито. Вот народ и заскучал. В отличие от меня, девчонки уже практически дошли до белого коленя. Вероятно, они не так уж часто становились темой для пересудов. Поэтому миловидное личико эльфийки, под надвинутой почти на нос соломенной шляпой, приобрело свекольный окрас. Алиса многозначительно прищурилась и явно готовила какую-то пакость окружающим. Не знаю, кому повезло больше, народу или нам, но именно в этот момент мы подошли к воротам, и малоулыбчивые стражники вперили в нас свой жадный до денег взгляд. Тут наши мнения с этими серьезными, закованными в латы людьми расходились, причем кардинально. Я честно считала, что отдавать по одному серебрянику с девчонок, 2 серебряника с тигра и 3 с меня каким-то типом, смахивающим на консервы в собственном соку. Денек-то был жаркий, а они в железе и без кондиционеров. Грабеж среди бела дня. Стражники били себя в грудь железными, кое-где ржавыми рукавицами, и с пеной у рта заверяли, что меньше с нас взять никак не получится. И начальство строгое, аж жуть. За недосдачу будет бить непременно ногами. А они и так сделали нам значительную скидку за массовость посещения. «Ну и расценки у вас, уважаемые!» — зацокала языком Лиса. «Всегда же по медику брали». Но ее проигнорировали. Мнение оборванного парнишки никто не спрашивал. «Да», — поддержала я девушку, — «где я могу ознакомиться с прейскурантом?» «Преис чем?» — опешила стража. «Нечего здесь выражениями выражаться. Ты или плати, или проваливай отсюда, а ругаться мы и сами умеем». «Дикий народ, не знают элементарных вещей». «Ну, у вас же должны быть официальные расценки. Как я могу узнать, что вы попросту не присвоите половину?» Стражники побагровели и стали похожи на вареных раков, завернутых в фольгу. Кто-то потянулся за копьем. Тигр уселся в пыль и принялся вылизывать лапу. Из мягких подушечек, как бы невзначай, вынырнули серповидные когти. Копье в пальцах незадачливого охранника дрогнуло. Он икнул и попятился. Неизвестно, сколько бы мы еще перепирались, только очередь стала волноваться. Многие хотели войти в город до заката. Пришлось таки раскошелиться. Поэтому в ворота я въехала злая и раздосадованная. Деньги таяли, а конца путешествия пока и не видно. Турбов был красив. Узкие извилистые улицы, напоминающие лабиринт, обрамляли белокаменные дома с резными каменными решетками на окнах. Ветви деревьев в садах за высокими заборами обещали усталым путникам прохладу в своей тени и сладость мягкости плодов на губах. Может, здесь и были кварталы для бедных, где ютились убогие лачуги и влачили нищенское существование люди. Но они располагались где-то еще, и мы их не заметили. На нас обращали внимание. Нет, пальцем не тыкали. Следом не бежали босоногие ребятишки с воплями и смехом, камней не кидали, собаками не травили. Просто народ спешил поскорее убраться с нашей дороги. Встречные боязливо косились в нашу сторону и складывали пальцы рук за спиной фигуру, подозрительно напоминавшую фигу. Но Рандирель не обращала на местное население ровным счетом никакого внимания. Я же пялилась по сторонам, как пресловутая селянка, попавшая в мегаполис. Интересно же. Одна лиса всем своим видом напоминала закипающий чайник, у которого вот-вот сорвет свисток под давлением пара. «Нет, ну вы посмотрите на этих людей!» — возмутилась она. «Реагируют на нас, как жрица Великой Матери, давшая обет воздержания на пьяную ругань солдатни. А между тем у них по улицам спокойно прогуливается орк, в полном боевом вооружении, между прочим. А народу хоть бы хны!» Орк действительно имелся. Он не спеша шел по улице, разглядывая дома, как турист на экскурсии. Жители и правда не обращали на Урукхая практически никакого внимания. Хотя по мне, здоровенная абразина в доспехах и полном вооружении выглядит куда как страшнее трех девчонок, пусть даже и переодетых. Может, это какой-то неправильный город, и в нем живут неправильные люди? На всякий случай не будем здесь задерживаться. Просто закупим провиант и пристанем к какому-нибудь каравану. «То есть мы поедем через Великую Пустошь?» — поежилась принцесса. Один из золотистых локонов выбился наружу, и она торопливо заправила его обратно под шляпу. «Боюсь, более длительное путешествие наш скромный бюджет не выдержит», — с тоской вздохнула лиса. «Так, давайте сделаем вот что. Здесь есть замечательная мыльня с дивным массажем, между прочим». При слове «мыльня» Норандирель счастливо взвизгнула и чуть не грохнула с седла. «Дорогая, держи себя в руках!» — настоятельно порекомендовала охотница. «Кстати, о чем это я?» «О мыльне!» — с придыханием выдохнула эльфийка. «С массажем!» — внесла свою скромную лепту в разговор я. «А, ну да. Итак, я знаю замечательную мыльню. Делаем вот как. Мы едем туда. Вы идете мыться. Я приношу что-нибудь подходящее из одежды. Не волнуйся, это уже на мой встревоженный и красноречивый взгляд, потому что мне вовсе не улыбалось щеголять в чем-то еще более экзотичном, чем мешковатый наряд пастушка. На этот раз я банальным образом посещу местную лавочку». «Нет, вы только посмотрите на это!» Изящный пальчик принцессы ткнулся в какой-то столб, к которому был прикреплен какой-то листок. Мы дружно, как хорошо вымуштрованные солдаты, уставились на лист. «Внимание, розыск!» — с неподражаемым удивлением прочла я. «Ничего себе объявления у них развешивают на столбах! Разыскивается принц Астураэль, совершивший зверское убийство прекрасной Мириэль, знающим о местонахождении преступника. Просьба обращаться во дворец градоначальника Керима. Сообщившему важную информацию гарантируется вознаграждение в 100 золотых монет и конфиденциальность». Дальше шел портрет голубоглазого блондина с острыми ушками. Тонкое породистое лицо, взгляд наглый. Он действительно красавчик. Только убивать любовниц все равно нехорошо. Астураэль словно вынырнул из тяжкого забытья и теперь, еще не до конца осознавая окружающий мир, с удивлением пялился на собственный портрет на столбе. — А мне казалось, я выгляжу гораздо лучше. Да и наклеили криво, мерзавцы. Отчего-то огорчился он. Затем он прочел текст и чуть не свалился с копыт в буквальном смысле этого слова. Прекрасное зеленоглазое бестие с редким ярким оттенком волос, средним между алым рубином и гранатом, мертва. Как это вообще могло произойти? И почему во имя светлых сил в преступлении обвиняют именно его? Он удивленно моргнул, словно рассчитывая, что листок исчезнет, как мираж в пустыне. Может, это оптический обман зрения, и на столбе намалеван похожий эльф? Он прочел еще раз, теперь гораздо медленнее. Общий смысл фраз до него доходил, но мозг упорно отказывался в это верить. Он попытался вспомнить тот день, когда видел ее последний раз. Это было погожим днем. Муж прекрасный Мирель в очередной раз куда-то отлучился, оставив свою очаровательную жену скучать в гордом одиночестве. Впрочем, она недолго грустила. Скрасить время ожидания приятной беседой и долгим визитом желающие были. Астураэль не питал ложных иллюзий на этот счет. Мирель никогда не отличалась особой строгостью нравов, и это было известно практически всем, кроме ее мужа. Но Астураэль был принцем, причем наследным, а это делало его в глазах красавицы практически неотразимым. Другие поклонники были отодвинуты на второй план и совершенно позабыты. Кто-то завидовал более удачливому сопернику, кто-то отступил в ожидании лучших времен, когда интерес особой королевской крови, красноволосой красавицы, угаснет, и все вернется на круги своя. Такое положение дел устраивало всех, кроме самой Мириэль. Как оказалось, она лелеяла в отношении принца свои особенные планы. Астураэль поправлял пенное кружево манжет, стоя у камина, обрамленного двумя маленькими колоннами из зеленого мрамора. Оттенок был подобран ровно в тон глаз хозяйки спальни. Хотя, пожалуй, передать всю глубину цвета переменчивых глаз Мириэль мастерам так и не удалось. Комната, где наследник престола неспешно заканчивал одеваться, освещенная мягким светом сквозь прозрачные струящиеся к полу занавески, с камином в виде миниатюрного храма Великой Матери, внутри которого на подставках с искусно выкованными листьями горели короткие поленья, походил на спальню мечты в модном журнале. Одновременно перед глазами Астураэля, устремившего взгляд на огонь, который грел низ его брюк, за легким ровным пламенем возникла маленькая саламандра. Ящерка слегка покачалась из стороны в сторону и начала свой танец. Так самозабвенно плясать может только существо, не обремененное проблемами и печалями, живущее именно здесь и сейчас. Ему вообще плевать, что о нем скажут или подумают. Мириэль раскинулась среди многочисленных подушек в полупрозрачном золотом пеньюаре и наблюдала за мужчиной с сытостью домашней кошки во взоре. Астураэль прекрасно видел ее в старинном зеркале, висящем на стене. Она об этом знала, и вся ее поза демонстрировала красоту и самодовольство. «Ты меня любишь?» — скорее промурлыкала, чем произнесла она. «Конечно», — привычно откликнулся он. Это не было совсем уж ложью, ведь эльфы никогда не лгут напрямую. Они просто не договаривают. Разве будущий правитель не обязан любить своих подданных? Мимолетная тень пробежала по ее совершенному челу и исчезла раньше, чем он мог понять ее значение. Может, просто показалось? Ну, скажем, игра света и тени? Или она действительно почувствовала недосказанность в его ответе? Тогда женись на мне. Предложение прозвучало неожиданно, как выстрел из-за угла. Астураэль поперхнулся и закашлялся. Но ведь ты как будто замужем, дорогая. Вот именно, как будто. Она скользнула с кровати на пол. В этом бескостном движении скорее хищника, чем женщины, было столько грации, что он невольно залюбовался. Изящные узкие ступни крались по ковру, как мягкие кошачьи лапы. «Детей у нас с мужем нет, я ведь могу и развестись». Тонкие длинные пальцы осторожно, но требовательно скользнули в глубокий вырез батистовой рубашки. Стройное податливое тело прильнуло, обдавая жаром и запахом дорогих духов, чей аромат так сладко кружил голову. «А ведь зря я тогда остался», — запоздалой тоской вздохнул Астураэль. «Мириэль предала его, как предавала своего мужа и других. С чего он взял, что с ним она поступит как-то иначе? Она слишком привыкла получать все, что захочет. Неважно, какой ценой, и кто в конечном итоге заплатит за ее каприз. Надо отдать должное Мириэль. Она была упертой. Но на ее настойчивое предложение принц искренне рассмеялся. Роль мужа-рогоносца его не прельщала. Одно дело, когда наставляешь рога ты, но когда тебе... Нет уж, дудки. И тогда красавица его опоила. Астураэль с досадой тряхнул головой, вспоминая весь ужас, когда он наконец осознал, чем, или вернее, кем стал. Ливбай. Сколько раз он сам ездил на них и никогда не задумывался, что чувствует зверь, зажатый в тиски магической узды. И вот настал момент, когда мир сузился до приближающегося к чувствительной морде колдовского приспособления. Ужас бил по оголенным нервам потоком адреналина, но вырваться из плена специальных тисков он не мог. Оставалось только кричать, зная, что никто не придет на помощь. Но так было легче. «Эй, бродяга!» Знакомый женский голос вторгся в невеселые думы принца о смысле бытия. Помнил ли он то, что произошло после того, как какие-то зверские рожи, явно разбойного происхождения, напялили на него узду? Да. Но это были словно отдельные картинки, будто художник решился написать сложную картину и разбросал незаконченные наброски по комнате. Я смотрела на остолбеневшего Ливбая, который с неподражаемым изумлением на конской морде таращился на столб с объявлением о розыске пресловутого принца. «Лошадь, умеющая читать? Ой, не смешите меня!» «Хотя в этом мире чего только не увидишь!» «Думаю, нам не стоит задерживаться в этом городе», — задумчиво констатировала я. «Почему?» — удивилась Норан Дириэль, пытаясь незаметно отколупать объявление со столба, но не преуспела. Приклеили насмерть, не содрать. «Смотрите, даже бродяга какой-то невменяемый. Прямо не знаю, что с ним делать. То ли в ухо крикнуть, то ли просто в поводу вести. Боюсь, если мы здесь задержимся, рехнемся все оптом, включая животных. Ладно, пошли мыться, а то я уже от голода готова съесть собственную лошадь». При этих словах Ливбай ощутимо вздрогнул. Я ободряюще потрепала его по холке. Неужели поверил? У нас пока еще оставался некоторый денежный запас, так что вполне можно обойтись без заклания собственных ездовых животных. Да и не пешком же нам идти. Тигр нежно обтерся о ногу, выпрашивая ласку. Бродяга нервно фыркнул, но не шарахнулся в сторону, лишь зло щелкнул зубами. Какое самообладание! Лошади спутниц воспринимали близкое соседство хищника с большим трудом. Мыльню выбрали не очень дорогую, но приличную. Одноэтажное вместительное здание с пристроенным к нему трактиром. Для того, чтобы усталые, распаренные, но чистые и довольные посетители смогли плотно подзакусить. Упитанный хозяин поспешно выкатился навстречу потенциальным клиентам. Но наш далеко не презентабельный вид заставил его радушную физиономию помрачнеть. «А не ошиблись ли вы дверью, господа хорошие?» С нехорошим прищуром поинтересовался он. «Пшли вон, голодранцы!» «Ну, ничего себе приемчик!» — опешила я. «Встречать потенциальных клиентов таким слоганом неправильно. Так и прогореть недолго!» Мои слова подтвердил тигр. Шумный зевок и плавное, нарочито медленное потягивание пушистого, мускулистого и стремительно опасного тела заставили хозяина мелко затрястись от страха. А радостная улыбка до ушей пыталась доказать, насколько нам здесь рады. «Простите великодушно, не признал». Хозяин изобразил замысловатое па и склонился в поклоне. Голос приобрел сладкую медоточивость, способную подсластить ведерный самовар чая, если хорошенько размешать, конечно. «Заходите, заходите, мы всегда вам рады. У нас самое уютное заведение в городе. Если кто вам сказал дурное, не верьте, врут конкуренты проклятые». Мы спешились. Длинная коновесь перед мыльней была битком забита верховыми животными. В большинстве своем это были обычные лошади, правда, классом повыше лошадок-спутниц. Присутствовала также пара важных ящеров, жующих что-то малопривлекательное из кормушек. Здесь же затесалась парочка холеных осликов и важных самодовольных мулов. Даже невооруженным глазом было видно, что среди многочисленных хвостов, копыт и лап нашим усталым животным просто нет места. Хозяин посмотрел за направлением моего взгляда и понял все без слов. Поскреб подбородок и заметил. «Мы что-нибудь придумаем. Не стоит беспокоиться. Сейчас парнишка почистит, покормит и напоит ваших животных. Не волнуйтесь. Лучше им даже в конюшнях самого градоправителя не будет». Как ни странно, я ему поверила. Хотя, как говорится, доверяй, но проверяй. «Проследи, чтобы все было на уровне», — потрепала я задумчивого тигра по затылку. Тот издал раскатистое урчание, заставившее лошадей у коновизи фыркать и нервно танцевать на месте. Возникший, словно из-под земли, вихрастый босоногий мальчишка подхватил поводья лошадей и испуганно покосился на тигра с левбаем. Видимо, иметь дело с такими животными ему раньше не приходилось. Но строгий взгляд хозяина заставил парнишку нервно икнуть и дрожащей рукой потянуться к поводу левбая. Конь задумчиво наблюдал за процессом. И в самом конце, когда мальчишка праздновал в душе победу, фыркнул. Простой звук заставил неудачливого конюха подпрыгнуть вверх метра на два. Он погрозил до нельзя ехидному левбаю кулаком. Но бродяга хитро прищурился и попробовал скроить самую невинную морду, на какую был способен. Получилось плохо. Сильно мешали лукавые искры в глазах. Мы оставили парнишку решать свои проблемы самостоятельно и шагнули внутрь. Внутри царила прохлада и полумрак. Стены, обшитые деревом, навевали уют, желание отдыхать долго, неспешно и наслаждаться покоем, не считаясь со временем. Видимо, на это и был расчет. «У нас есть отдельные кабинеты», — лебезил хозяин. Это нас устраивало. Не хотелось мыться в компании случайных людей. Судя по количеству животных у коновизи, заведение пользовалось популярностью, и народа сейчас здесь было много. Поэтому мы не стали жмотиться и заказали себе отдельный кабинет. Хотя цена и кусалась. Лисса тут же исчезла в поисках новой одежды, пообещав присоединиться к нам позже, а мы позволили хозяину проводить нас до места. Это было целых два помещения. За небольшой перегородкой можно было раздеться. В первом, в полу, было выдолблено нечто вроде бассейнов с холодной и горячей водой, где можно было спокойно помыться. В следующий, в крохотной комнатке располагалась парилка, на нижней и верхней полках которой впритык могли расположиться 3-4 человека. Это если лежа. А если сидя, то там могли поместиться и 6-8 любителей пара. Печка-каменка источала нестерпимый жар, а запах дерева заставлял организм расслабиться и просто растекаться по лавке, ни о чем не думая. Нам выдали душистое мыло, мочалки и пахнущие луговыми травами полотенца. «Вот это я понимаю обслуживание!» — восторженно заметила принцесса. «Тоже мне сервис!» — пожала плечами я. «Да за такие деньги они должны были играть нам на флейте и пригласить танцовщиц восточных танцев!» «А что такое восточные танцы?» — немедленно заинтересовалась та, без всякого стеснения, обнажая свое точеное совершенное тело, не особо церемонясь с пыльной мешковатой одеждой. Худенькая и стройная, она напоминала гибкий ивовый прутик. «Ну...» — неопределенно повела плечами я. «Типа танцев живота». Она все равно не поняла. Пришлось продемонстрировать волну животом. Эльфийка пришла в восторг и даже попыталась повторить, но у нее не получилось. «Ой, что это?» Ее глаза удивленно расширились. «Не парься. У меня тоже не с первого раза получилось». «Да нет, вот это!» Ее пальчик осторожно скользнул по серебряному тигру на левой руке. Я рассеянно почесала свежеприобретенную татуировку. «Да, объясниться все-таки придется. Но рассказывать все равно почему-то не хотелось». «Ну...» — неопределенно протянула я. «Эту татушку я сделала еще тогда, когда ходила к оружейнику. Мы с ним здорово набрались. Видимо, иметь тигра на плече мне показалось забавным». «Этого не может быть». «Почему не может?» — удивилась я, огорченная недоверием эльфийки. «Именно так я и обзавелась татуировкой на правой ягодице. Мы с девчонками слишком бурно отмечали диплом». «У тебя тату на заднице?» — то ли возмутилась, то ли восхитилась Норандириэль. Слово «задница» в ее устах прозвучало как изысканное ругательство, и я почему-то смутилась. «Не знаю, что ты там изобразила», — продолжила принцесса. «Пантеру», — охотно вставила я, пристально рассматривая пол. «Интересно, это действительно белый мрамор или успешная имитация?» «Допустим, но этого замечательного кота тебе не могли наколоть просто в первом попавшемся салоне». «Значит, это был особенный, элитный салон тату?» «Этого не может быть!» Эльфийка упрямо качала головой. «Но почему?» — не выдержала я. «Пусть я вру, но как она может доказать обратное? Да, рисунок необычен, но это же ничего не значит». «Такой рисунок появляется у воинов клана тигриных всадников после прохождения инициации эльфа и его тигра. Всех подробностей я не знаю, это ведь закрытый клан. Они живут достаточно уединенно, поэтому сведения о них достаточно скудные. Рассказывают, что их воины находятся в тесном контакте со своим боевым тигром. Причем эльф может существовать без тигра, а тигр без эльфа нет. Иначе говоря, если умирает хозяин, «тигр не может продолжать жить дальше?» — на всякий случай уточнила я. «Именно!» «Но это же несправедливо! И так...» Я замешкалась, подыскивая подходящее слово. «Грустно!» «Возможно. Но еще более грустен факт, что ты не хочешь довериться мне и предпочитаешь уйти от ответа, вместо того, чтобы все правдиво рассказать». Я поежилась. «Действительно. Неудобно как-то получилось». «Ладно, просто вряд ли рассказ доставит тебе удовольствие. Да и, признаться, я сама с трудом в него верю. Кстати, а что означает змея в зубах тигра?» «Сама змея, держащая себя за хвост, символ бесконечности. А что это значит в твоем случае, понятия не имею. Как я уже сказала, клан тигриных всадников хорошо охраняет свои тайны. Я знаю только то, что известно почти всем». Я тяжело вздохнула. «Хорошо. Откровенность за откровенность. И если она просто не желает делиться информацией, так мне и надо. Я сама начала играть в тайны мадридского двора. Исторгнув из своей груди еще один мученический вздох, я принялась рассказывать про мертвого эльфа, похожего на спящее воплощение девичьих грез, про влюбленную в него дриаду, про тигра, который просто был где-то поблизости, и про орка, который помог нам отнести тело в грот. Принцесса слушала внимательно, иногда удивленно выгибая красивую бровь дугой. Да, наши мужчины всегда производили на смертных женщин неизгладимое впечатление. Снисходительно улыбнулась Норан Дириэль. И мне захотелось ее ударить с досады. Неужели тонкая красота трагически умерщвленного эльфа была чем-то банальным, лишенным исключительности? А влюбленная дриада? Ее тоже легко поразить первым попавшимся смазливым лицом. А что, дриады тоже смертны? Заинтересовалась я. Нет, они бессмертны. И все-таки они женщины. Логика в этом была. И, положа руку на сердце, очень грела мысль, что очарование эльфа затронуло бессмертную душу даже больше, чем неподготовленную меня. В моих глазах он был прекрасен и сексуальнее мистера шелковые трусы, но не настолько, чтобы хранить хладный труп. Это уже попахивало патологией. Никогда не слышала о том, чтобы такой знак можно было кому-то передать, тем более вместе с магическим животным. Принцесса задумчиво провела указательным пальцем по серебряному тигру, отчего тот, казалось, оскалился еще больше. Мы взяли мочалки и принялись с наслаждением смывать с себя пыль дорог. Все-таки нет ничего лучше, чем море горячей воды и кусок ароматного мыла для усталого путника. «Магическое?» — через некоторое время переспросила я. «И в чем, собственно, это выражается?» Но Рандирель осторожно втирала в длинные золотистые пряди волос шампунь, выданный в комплекте с банным полотенцем за вполне умеренную плату, осторожно массируя кожу головы круговыми движениями изящных пальцев. «Ну, точно не знаю. В обычной лавке такого зверя не приобрести. Они обладают различными магическими способностями и обычно составляют со своим хозяином некоторый, как это...» Она защелкала пальцами, подбирая подходящее слово. «Ах да, симбиоз, кажется». «Симбиоз», — поправила я. «Точно», — кивнула она. «Зверей выводят долго. Понятия не имею, как они это делают. Но отец, до дрожи в коленях, мечтает обзавестись таким. Говорят, что магам удалось к звериной сущности привить суть эльфов и даже часть от стихий и духов». Она замолчала и сосредоточилась на полоскании волос в воде. Затем с чувством провела по мокрой копне. Видимо, результат принцессу не удовлетворил, потому что процедура повторилась. Иными словами, тигр, который мне достался, нечто большее, чем просто зверь. Но Рандирель снова провела по волосам. Те издали тихое поскрипывание. Она довольно кивнула. Да, чисто теоретически он обладает разумом, близким к эльфийскому. Только все равно непонятно, каким образом он умудрился не только пережить смерть собственного хозяина, но и перейти кому-то по наследству. «Сплетничаем!» Вкрадчивый голос Лиссы, раздавшийся со стороны двери, заставил нас синхронно вздрогнуть. «А я тут нам одежду прикупила!» Сильная рука охотницы тряхнула объемным узлом, как трофеем. «Сейчас домоемся и обедать пойдем. Я уже и столик нам заказала. Тут, говорят, такая вкусная куриная лапша! Пальчики оближешь!»